Запад вел войну только против Гитлера. Для того считал хорошими все средства и всех союзников, особенно Советы. Более чем не мог Запад и не хотел, ему это смутительно и посмешно было бы допустить, что у народов СССР могут быть и свои задачи, не совпадающие с целями коммунистического правительства. Трагикомично, но среди добровольческих антибольшевистских батальонов, прибывших на Западный фронт, союзники распространяли воззвание «перебежчикам обещается немедленная отправка в Советский Союз». Власовское окружение в мечтах и надеждах рисовало себя третьей силой, то есть помимо Сталина и Гитлера, но и Сталин, и Гитлер, и Запад вышибали из-под них такие подпорки. Для Запада они были какой-то странной категорией нацистских пособников, ни в чем не замечательней. Что русские против нас вправду есть, и что они бьются круче всяких эсэсовцев, мы отведали вскоре. В июле 1943-го под Орлом взвод русских в немецкой форме защищал, например, собакинские выселки. Они бились с таким отчаянием, будто эти выселки построили сами. Одного загнали в погреб, к нему туда бросали ручные гранаты, он замолкал, но едва совались спуститься, он снова ссек автоматом. Лишь когда ухнули туда противотанковую гранату, узнали. Еще в погребе у него была яма, и в ней он перепрятывался от разрыва противопехотных гранат. Надо представить себе степень оглушенности, контузии и безнадежности, в которой он продолжал сражаться. Защищали они, например, и несбиваемый Днепровский плацдарм южнее Турска. Там две недели шли безуспешные бои за сотни метров, и бои свирепые, и морозы такие же, декабрь 1943 года. В этом осточертении многодневного зимнего боя в маск-халатах, скрывавших шинели шапку, были и мы, и они, и под Малыми Козловищами, рассказывали мне, был такой случай. В перебежках между сосен запутались и легли рядом двое, и уже не понимая точно, стреляли в кого-то и куда-то. Автоматы обоих советские, патронами делились, друг друга похваливали, матерились на замерзающую смазку автомата, наконец, совсем перестало подавать. Решили они закурить, сбросили с голов белые капюшоны, и тут разглядели орла и звездочку на шапках друг у друга. Вскочили, автоматы не стреляют. Схватили и, мордуя ими, как дубинками, стали друг за другом гоняться. Уж тут не политика и не родина-мать, а просто пещерное недоверие. Я его пожалею, а он меня убьет. В Восточной Пруссии в нескольких шагах от меня провели по обочине тройку пленных власовцев, а по шоссе как раз грохотала Т-34. Вдруг один из пленных вывернулся, прыгнул и ласточкой шлепнулся под танк. Танк увильнул, но все же раздавил его краем гусеницы. Раздавленный еще извивался, красная пена шла на губы, и можно было его понять. Солдатскую смерть он предпочитал повешению в застенке. Им не оставлено было выбора. Им нельзя было драться иначе. Им не оставлено было выхода биться как-нибудь побережливее к себе. Если один чистый плен уже признавался у нас с непрощаемой изменой родине, то что ж о тех, кто взял оружие врага? Поведение этих людей с нашей пропагандной топорностью объяснялось. Первое — предательством, биологическим, текущим в крови. И второе — трусостью. Вот уж только не трусостью. Трус ищет, где есть поблажка, снисхождение, а во власовские отряды вермахта их могла привести только крайность, запредельное отчаяние, невозможность дальше тянуть под большевистским режимом до презрения к собственной сохранности. Ибо знали они, здесь не мелькнет им ни полоски пощады. В нашем плену их расстреливали, едва только слышали первое разборчивое русское слово изо рта. Одну группу под Бобруйском, шедшую в плен, я успел остановить, предупредить, чтобы они переоделись в крестьянское, разбежались по деревням примаками. В русском плену, так же, как и в немецком, хуже всего приходилось русским. Эта война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским. Я со стыдом вспоминаю, как при освоении, то есть разграбе Бобруйского котла, я шел по шоссе среди разбитых и поваленных немецких автомашин, рассыпанной трофейной роскоши, и из низинки, где погрязли утопленные повозки и машины, потерянно бродили немецкие битюги и дымились костры из трофеев же, услышал вопль о помощи. «Господин капитан! Господин капитан!» Это чисто по-русски кричал мне о защите пеший в немецких брюках, выше пояса ногой, уже весь искровавленный, на лице, груди, плечах, спине, а сержант-особист, сидя на лошади, погонял его перед собою кнутом и наседанием лошади. Он полосовал его по голому телу кнутом, не давая оборачиваться, не давая звать на помощь, гнал его и бил, вызывая из кожи новые красные ссадины. Это была не пуническая, не греко-персидская война. Всякий имеющий власть офицер любой армии на земле должен был остановить бессудные истязания. Любой — да, а нашей? При лютости и абсолютности нашего разделения человечества, если не с нами, не наш, и так далее, то достоин только презрения и уничтожения. Так вот, я струсил защищать власовца перед особистом. Я ничего не сказал и не сделал, я прошел мимо, как бы не слыша, чтобы эта признанная всеми чума не перекинулась на меня. А вдруг этот власовец какой-нибудь сверхзлодей? А вдруг особист обо мне подумает? А вдруг? Да проще того, кто знает обстановку тогда в армии, стал ли бы еще этот особист слушать армейского капитана? И со зверским лицом особист продолжал стягать и гнать беззащитного человека, как скотину. Эта картина навсегда передо мной осталась. Это ведь почти символ архипелага, его на обложку книги можно помещать. И все-таки они предчувствовали, предзнали, а нашивали-таки на левый рукав немецкого мундира щит с Андреевским полем и буквами РОА. Бригада Каминского из локтя Брянского содержала 5 пехотных полков, арт-дивизион, танковый батальон. Она выставляла часть на фронт под Димитровско-Орловский в июле 1943-го. Осенью один ее полк стойко защищал Севск, и в этой защите уничтожен целиком. Советские войска добивали и раненых, а командира полка привязали к танку и протащили насмерть. Из своего Локотского района бригада отступала с семьями, с обозами, больше 50 тысяч человек. Можно представить, как, дорвавшись, прочесывала НКВД этот автономный антисоветский район. За брянскими пределами горькое ждало их странствие. Унизительное стояние под Лепелем, использование против партизан, потом отступление в Верхнюю Силезию, где Каминский получил приказ подавлять варшавское восстание и не сумел ни пойти, повел 1700 человек несемейных в советской форме с желтыми повязками. Так понимали немцы все эти трехцветные кокарды, Андреевское поле и Георгия Победоносца. Русские и немецкие языки были взаимно непереводимы, невыразимы, несоответственны. Батальоны из расформированной Осинторфовской части тоже судьбу имели идти против партизан или быть переброшенными на Западный фронт. Под Псковом в Стремутке стояла в 1943 году гвардейская бригада РОА из нескольких сот человек. Была в контакте с окрестным русским населением, но рост ее был прегражден немецким командованием. Жалкие газетки добровольческих частей были обработаны немецким цензурным тесаком, и оставалось власовцам биться насмерть, а на досуге водка и водка. Обреченность — вот что было их существование все годы войны и чужбины, и никакого выхода никуда. Гитлер и его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели, все так же не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на тень независимой, неподчиненной им России. Лишь в треске последнего крушения в сентябре 1944 года Гиммлер дал согласие на создание РОА из целостных русских дивизий, даже со своей малой авиацией, а в ноябре 1944 года был разрешен поздний спектакль, созыв Комитета освобождения народов России. Только с осени 1944-го генерал Власов и получил первую, как будто реальную, возможность действовать, заведомо позднюю. Федералистский принцип тоже не привлек многих. Освобожденный немцами из тюрьмы тоже в 1944 году, Бандера уклонился от союза с Власовым. Сепаратистские национальные части видели во Власове русского империалиста и не хотели подпасть под его контроль. Из-за казаков отказывался генерал Краснов, и только за 10 дней до конца всей Германии, 28 апреля 1945 года, Гиммлер дал согласие на подчинение Власову казачьего корпуса. В нацистском руководстве уже наступал хаос. Одни начальники разрешали стягивать русские добровольческие части в РУА, другие препятствовали. Да и реально каждый такой сражавшийся отряд было трудно вырвать с передовой, как, впрочем, и остовцев, желавших в РУА, нелегко было вырвать с их тыловых работ. Да, не спешили немцы освобождать и военнопленных для власовской армии. На освобождение машина не прокручивала. Все же к февралю 1945 года первая дивизия РУА, наполовину из локотян, была сформирована и начинала формироваться вторая. Поздно уже было и предполагать, что этим дивизиям достанется действовать в союзе с Германией. И давно таимая теперь разгоралась во власовском руководстве надежда на конфликт Советов с союзниками. Это отмечалось и в докладе Германского министерства пропаганды февраль 1945 года. Движение Власова не считает себя связанным на жизнь и смерть с Германией, в нем сильные англофильские симпатии и мысли о перемене курса. Движение не национал-социалистическое, и еврейский вопрос им вообще не признается. Двусмысленность положения отразилась и в манифесте Конр, объявленном в Праге, чтобы на славянской земле, 14 ноября 1944 года. Не избежать было о силах империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на эксплуатации других стран и народов, и которые прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты демократии, культуры и цивилизации. Но не было ни одного прямого поклона национал-социализму, антисемитизму или Великой Германии, лишь названы были свободолюбивыми народами все враги союзников, приветствовалась помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины, и ждался почетный мир с Германией. Уж какой непочетный, а, наверное, не хуже Брестского. Да по ситуации был бы выше Брестского, а, впрочем, также подлежал бы изменению от мира всеевропейского. В манифесте было много старания заявить себя демократами, федералистами, со свободой отделения наций, и осторожными ножками блукала еще тогда совсем не созревшая в себе неуверенная подсоветская общественная мысль и отживший царский строй, и экономическая и культурная отсталость старой России, и народная революция 1917 года. Только антибольшевизм был последовательный. Все это праздновалось в Праге по малой программе с представителями богемского протектората, то есть германскими чиновниками третьей руки. Весь манифест и сопровождающие передачи слышал я тогда на фронте по радио, и впечатление от всего было, что спектакль нековременный и обреченный. В западном мире манифест этот нисколько не был замечен. Никогда не добавил понимания ни на волосок, но имел большой успех среди остовцев. Говорят, был поток заявлений в РОА. Свен Стенберг пишет 300 тысяч. Это в безнадежные месяцы, когда Германия уже, видимо, рухалась, и эти несчастные заброшенные советские люди могли рассчитывать против лавины закаленной Красной Армии только на силу своего отвращения от большевизма. Какие же планы могли быть у формируемой армии? Казалось, пробиваться в Югославию, соединяться там с казаками, эмигрантским корпусом и Михайловичем и отстаивать Югославию от коммунизма. Но прежде того, разве могло немецкое командование в свои тяжелейшие месяцы дать у себя в тылу беспрепятственно формироваться отдельной русской армии? Нетерпеливо дергали они на Восточный фронт то противотанковый отряд Сахарова-Ламсдорфа в Померанию, то всю первую дивизию на Одер. И что же Власов? покорно отдавал всеобщий закон однажды принятой линии уступок, хотя отдачей единственной пока дивизии обессмысливался весь план создания армии. Аргументы услужливо всегда найдутся. Немцы нам не доверяют. Вот первая дивизия боевыми действиями убедит их, и тогда формирование РУА пойдет быстрее. А шло оно плохо. Вторая дивизия и запасная бригада, вместе 20 тысяч человек, остались до самого мая 1945 года безоружной толпой, не только без артиллерии, но почти без пехотного оружия и даже худо обмундированы. Первую дивизию, 16 тысяч, назначили для операции безнадежной и смертной, и только общий уже развал Германии позволил командиру дивизии Буниченко увести ее самовольно с передовой и через сопротивление генералов пробиваться в Чехию. По пути освобождали советских военнопленных, и те присоединялись, чтобы русским быть вместе. Пришли под Прагу в начале мая. Тут их позвали на помощь чехи, поднявшие в столице восстание 5 мая. Дивизия Буниченко 6 мая вступила в Прагу и в жарком бою 7 мая спасла восстание и город. Будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недальновидных немцев, первая же Власовская дивизия своим первым и последним независимым действием нанесла удар именно по немцам, выпустила все ожесточение и горечь, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые 3 года. Чехи встречали русских цветами в те дни, понимали, но у всех ли потом осталось в памяти, какие русские спасали им город?